Запись седьмая. Господи, гигантские тараканы! Серьезно? Я стоял в тени, наблюдая, как вокруг зомби, задравшего кверху голову, бегали два здоровенных монстра. По виду они сильно напоминали обыкновенных рыжих тараканов с крыльями и усами. Единственное отличие — размеры. Насколько огромны эти твари? Ну, навскидку, в длину они метра по полтора. С такими же длинными, как и тело, усами и мерзкими мохнатыми лапками. Фу, отвратительно! Пока что не решаюсь убивать их не потому, что боюсь проиграть, а потому что мне противно. Да и понаблюдать хочется, ведь они ведут себя довольно странно. Наматывают круги вокруг зомби, обнюхивая его и шевеля усами. И сам зомби какой-то нестандартный. Я еще не видел, чтобы они вот так вот бездействовали с поднятой к небу головой. Обычно они ходят, бегают или, как минимум, крутят руками. А этот конкретно так завис. Может, он так восстанавливается? Или все же влияние тараканов? Проходит еще минута, и тараканы перестают кружить хороводы вокруг зомби. Кажется, он им совсем не интересен. А это хреново! Ведь если тараканы с зомби не враги, значит, они вместе будут охотиться на людей. Ну, хотя бы с орками у зомби не лады. Чего стоит тот случай у ворот нашего дома? Когда рыжие собираются скрыться, я телепортируюсь к ним за спину. Оказываюсь прямо на одном из ублюдков и тут же ощущаю неимоверную легкость в теле. Точно, ведь моя скорость после шага сквозь тень увеличивается в 2 раза на 5 секунд. Не теряя такого отличного бонуса, действую моментально. Ударяю ботинком по голове первого насекомого, тут же перепрыгиваю на второго и пускаю в ход оружие. С огромной скоростью начинаю протыкать таракана ножом. Тварь останавливается, начинает мерзко пищать и трястись, пытаясь меня скинуть. Из многочисленных порезов вытекает желтоватая слизь. В этот момент очухивается второй и бежит на меня. Резко подскакивает на задние лапы и оказывается в вертикальном положении. Пытается схватить меня своими загребущими лапками, но получает ножом прямо по голове. После первой же атаки он заваливается на спину и начинает болезненно дрыгаться в попытке перевернуться. Не позволяя ему этого сделать, делаю несколько размашистых ударов, от которых насекомое оглушающе пищит. Также добавляю и первому таракану, окончательно добивая его. Совсем скоро оба монстра перестают шевелиться и издавать звуки. Померли, наконец. В принципе, убить их было совсем несложно. Да, это тяжелее, чем с зомби, но тем не менее. Единственное, что смущало с этими тараканами, так это то, что они, возможно, могут летать и взбираться по поверхностям. То есть, если что, без проблем переберутся через наш забор. А это максимально хреново. И даже если сейчас они на такое не способны, то в процессе эволюции огромен шанс, что научатся. Тараканы-переростки, черт. Создатели системы вообще уже с головой не дружат. Ладно уж, спасибо, что не гигантские пауки. Тараканы — это хотя бы не так банально. Пусть от этого и не легче. Переведя дух и убив залипающего зомби, я отправился дальше. Больше за эту ночь тараканов не встречал. Не знаю, хорошо это или плохо, но вот так. Зато встречал зомби. Очень много зомби. Кажется, Петрович с Сергеем недооценили количество серокожих. Ну или за последние часы их набежало слишком уж много. Впрочем, для меня это только в плюс. Используя незаметность, я одного за одним убивал врагов, повышая опыт. Попытался использовать новую способность — невидимость. Стоило сконцентрироваться на ней, как ничего не изменилось. Мое тело оставалось таким же, я мог без проблем его видеть. Но, возможно, видимым оно оставалось только для меня. Что же касается остальных, тут нужно проверять. Я выбрал зомби, стоявшего в отдалении от остальных, жердяя с длинными волосами, который рычал и бил рукой по кустам с крапивой. Я подошел к нему и дотронулся до спины. Ублюдок тут же развернулся, попытался ударить. Естественно, я увернулся. Пустыми глазами он смотрел перед собой, ничего не понимая. Я стоял всего в метре, но он совершенно меня не замечал. «Эй, ты!» — говорю ему, чтобы проверить, как зомби реагирует на голос. Зарычал серокожий и снова взмахнул рукой. «Ага, значит, голос он мой слышит, но совсем не видит. Хорошо, запомнили». Когда время невидимости подходило к концу, я спокойно обошел ублюдка со спины и резанул шею. Всхлипнув последний раз, он упал. «Так, с невидимости испытал. Теперь осталось попробовать в действии огненное усиление. Правда, совсем не хочется тратить его на обычных зомби, поэтому, расправившись со всеми слабаками поблизости, стал искать того, кто посильнее. А именно зомби, которые имеют слишком толстую шею. Такие не умирали с одного удара, а требовалось как минимум два. Вот с ними это будет намного интереснее. О, нашел!» «Какой же здоровенный ублюдок!» Удивленно шепчу я, подбираясь к серокожему, который, выпучив глаза, ходит по краю дороги и утробно рычит. «Этот самый большой из тех, кого я встречал. А встречал я их уже немало. Ростом, если не соврать, 1.5 метра. Полностью лысый. Даже на ногах и руках отсутствуют волосы. Со странно короткими ногами, но аномально длинным туловищем. Руки свисают почти до самой земли, безвольно раскачиваясь из стороны в сторону. Но самое главное — это шея. Вернее, ее отсутствие. А ее просто не видно. А все из-за объемных бугров, разросшихся от затылка до верха спины. Серые, плотные, покрытые венами бугры. И если тварь с помощью огненного усиления удастся сразить довольно быстро, то можно считать это победой. Я сжимаю в руках нож и концентрируюсь на новоприобретенной способности. Лезвие в тот же момент покрывается пламенным слоем, и я телепортируюсь за спину к серокожему. Чуть подпрыгиваю, так как шея довольно высоко, и посильнее вложившись в удар, бью. При соприкосновении лезвия с буграми я чувствую, как кожа зомби мгновенно начинает плавиться. Нож будто бы проходит по размягченному маслу, достигая конечной цели. Лезвие, не встретив особого препятствия, проходит довольно глубоко. Когда приземляюсь на ноги и отпрыгиваю в сторону, вижу, как ублюдок, не успев повернуться, падает. Его здоровенная голова укатывается в кусты. «А? Да ну, серьезно?» Перевожу взгляд на нож, который горит последние секунды. «Охренеть!» Действительно мощное усиление. Одним ударом я отрубил голову ублюдку, который не свалился бы даже от 3 обычных. Пусть усиление действует лишь 10 секунд и восстанавливается час, оно показывает сверхрезультат. Чуть отойдя от восхищения, я продолжил свой путь маньяка. В деревне оставалось еще уйма серокожих, которых нужно убить по 2 причинам. Первая – я во что бы то ни стало хочу получить 6 уровень сегодня, а вторая – неплохо бы расчистить дорогу перед вылазкой с Сергеем. Энергии оставалось хоть и не так много, но сил на убийство слабосильных болванчиков хватит сполна. Я устроил настоящую мясорубку. В следующие 3-4 часа убил столько зомби, что уже и со счету сбился. Кажется, число подходило к 1000, и это только за этот поход. Каждую секунду я тратил на то, чтобы убивать. Убивать, убивать, убивать! Даже, как я потом решил, чуть переборщил с этим делом. Увлекся настолько, что перестал обращать внимание на безопасность. Не следил за тем, чтобы оставаться в тени, и действовал почти в открытую. К счастью, мне повезло. Я не встречал ни тараканов, ни зомби-мутантов, ни орков. Поэтому вышел сухим из воды с новым уровнем. Поздравляем, вы получаете 6 уровень. Вы получаете 6 очков развития. Увидев эту надпись, я поковылял домой. И даже несмотря на некоторые странности, не стал думать о них. Я вымотался настолько, что хотелось лишь одного — спать. Повышение характеристик и прочее отложу до завтра. С трудом поднявшись на 2 этаж, я тут же рухнул на кровать и уснул. Проснувшись утром, еще не вставая с кровати, открыл системные уведомления. Да, вот такой я задрот. Поздравляем, вы получаете 6 уровень, вы получаете 6 очков развития. Ага, вот что мне показалось странным вчера ночью. Нет сообщения о том, что восстановлено здоровье. Значит, начиная с 6-го уровня, его больше не восполняют, даже частично. Плохо. Значит, теперь действовать нужно намного аккуратнее. Так, а теперь самое приятное. Повышение характеристик. Но для начала проверю, какие они на данный момент. Характеристики. Сила — 4, ловкость — 6, выносливость — 4, энергия — 5, скрытность — 10, хладнокровие — 6, восприятие — 8. Сильно отстают силы и выносливость. 100% закину очки в них, но... Думаю, стоит повысить и восприятие. Скорее всего, при достижении отметки в 10 очков у меня появится новая способность, так же, как произошло и с повышением скрытности. И если это так, то и хладнокровие в итоге даст мне какую-то способность, ведь оно также относится к классовым характеристикам. Хорошо. 2 очка для восприятия и по 1 для силы, выносливости, ловкости и энергии. Да, довольно неплохое распределение, так и сделаю. Поздравляем, вы получаете новую способность — сканирование 1-го уровня. Вот. Значит, мои предположения оказались верны. И что это сканирование из себя представляет? Сканирование — 1-й уровень. Вы сканируете область 15 метров вокруг вас на выявление целей. Время восстановления способности — 30 минут. Довольно расплывчатая формулировка. Сразу и не поймешь, что имеется в виду под выявлением целей. Оно показывает мне дружественные цели или, наоборот, враждебные. И как это будет выглядеть? Ладно, узнаю уже на практике. Когда выйду на улицу? А что там теперь по характеристикам? Характеристики. Сила — 5, ловкость — 7, выносливость — 5, энергия — 6, скрытность — 10, хладнокровие — 6, восприятие — 10. Вот, другое дело. Правда, так глаз режет, что хладнокровие со своей 6-кой стоит прямо между 2 десяток. 100% в следующий раз увеличу ее до 10. А потом займусь и повышением остальных характеристик. А у меня, к слову, неплохой набор способностей скопился. В самом начале было совсем мало, зато теперь... Способности. Улыбка маньяка. 1-й уровень. Шаг сквозь тень. 2-й уровень. Огненное усиление. 1-й уровень. Невидимость. 1-й уровень. Сканирование. 1-й уровень. Черт, зря я их уже открыл. Теперь снова зудит в голове из-за разнобоя в цифрах. «Дети!» — донесся голос Оксаны с 1-го этажа. «Идите кушать!» «Хе, все как обычно!» К слову, с каждым разом повышая восприятие, я слышу голос женщины все четче и четче. А теперь, даже особо не прислушиваясь, различаю негромкие голоса за толстыми стенами. Забавно. Если в следующий раз ненароком подслушаю интимный разговор, то я не специально. За накрытым столом меня уже ждали. Лица женской половины дома сегодня были далеки не то что от радости, но и от обычного состояния. Оксана молчала и с печалью косилась на мужа. Алена надувала губы и яростно гремела ложкой, зачерпывая бледно-красный суп. Зато Сергей был на удивление счастливым. Улыбался и мечтательно глядел в сторону окна. Странный он, конечно. Видимо, соскучился по активной жизни и хотел поскорее пустить в ход новенькое оружие. Он уже присмотрел себе отличный дробовик. Я же спокойно ел свою порцию и думал о прокачке. Меня будоражило повышение характеристик, появление новых способностей. Тот факт, что становлюсь сильнее. Это давало неплохой стимул к тому, чтобы продолжать двигаться дальше. Ну и где-то на горизонте маячила правда о прошлой жизни, которую я еще обязательно узнаю. Покончив с завтраком, мы с Сергеем начали собираться. Я раскрыл все карты с экипировкой, и мы выбрали подходящую для себя одежду. Сергей надел плотную зеленую куртку и такого же цвета кепку. В принципе, это мало отличалось от его повседневной одежды, но было намного крепче и практичнее. Для себя определил серую куртку, которая отлично тянулась и не стесняла движения. Плюс мне повезло вытащить удобные красные кеды. Единственный минус — эта одежда не добавляла для нас никаких характеристик, потому что упала со слабых зомби. Но я подозреваю, если найти кого-то посильнее, то есть шанс найти и другое. Я уверен, что системная экипировка должна давать какие-нибудь бонусы. Просто пока что не повезло на такое наткнуться. С тараканов же мне выпали карты с едой, зеленого цвета. А с того здоровенного серокожего синяя карта с оружием. Естественно, я сразу ее открыл. Вы получаете предмет «Клинок разбойника», 3-й уровень. Бонус – +3 к ловкости. О, а вот этого я не ожидал. Клинок, добавляющий целых 3 очка к ловкости. Черт, это же очень круто. Вот только я решил пользоваться кухонным ножом и, как основное, использовать лишь его. Но целых 3 очка к ловкости? Блин, как же поступить? Стоп, вот я идиот. Желаете усилить основное оружие с помощью кинжала разбойника, 3-й уровень? Да! Поздравляем, ваше основное оружие получает +3 к ловкости. Ну вот проблема решилась сама собой. Я ведь могу распылять похожее по характеристикам оружие и усиливать с его помощью кухонный нож. Открываю характеристики. Характеристики. Сила – 5, ловкость – 7, +3, выносливость – 5, энергия – 6, скрытность – 10, хладнокровие – 6, восприятие – 10. Отлично! Сработало! Закончив с подготовкой, мы с Сергеем встали возле входной двери. К нам подошли Оксана с Аленой. «Будьте осторожнее, пожалуйста», — смиренно произнесла женщина. «Если с вами что-нибудь случится, убью!» — пригрозила Алена, стреляя гневным взглядом то в меня, то в отца. «Если услышите что-нибудь странное, сразу прячьтесь в подпол», — сказал Сергей и, не дождавшись ответа, спросил. «Хорошо?» «Хорошо», — вздохнула Оксана. «Угу», — буркнула Алена. «Мы вернемся через пару часов. Постараемся сильно не задерживаться. Все-таки сегодня нам всего лишь нужно познакомиться с остальными». «Ага, значит, боевая дружина уже собрана. Это хорошо». «Ну, с Богом!» — произнес Сергей, и мы вышли на улицу. Алена с Оксаной встали в дверях, смотря на нас. «Скоро будем», — улыбнулся Сергей, глядя на семью. «И дверь за нами закройте. Да покрепче». Мы дошли с мужчиной до ворот, и Сергей принялся отворять железную со вмятинами дверь. Я же, чтобы не дожидаться, пока он закончит, просто перепрыгнул забор. Теперь моей ловкости хватало для этого сполна. «Охренеть!» — удивленно произнес Сергей, увидев меня за воротами после открытия двери. Он аккуратно прикрыл ее, а через секунду послышались щелчки замков, за которые принялись Оксана с Аленой. Я улыбнулся, а через пару секунд активировал свою новую способность — сканирование. Обнаружено 3 дружественных и 1 враждебная цель. Ага, понятно, как это работает. Жалко лишь, что не показывается уровень целей. Но, думаю, с прокачкой появится и это. Вот только кое-что меня смущает. «Что такое?» — спросил Сергей, когда я начал вертеться по сторонам. 3 дружественных цели — это Сергей, Алена и Оксана, но... Поблизости я больше никого не вижу. Перед нами дорога и дома по разные от нее стороны. Не видать ни одного зомби, только их трупы, которые я оставил этой ночью. К слову, за это время они успели заметно иссохнуть. Выглядели так, будто не ночи здесь пролежали, а десятки лет. Кажется, пройдет еще немного времени, и они превратятся в труху. И это отлично, ибо от сотен гниющих трупов в деревне могла вспыхнуть какая-нибудь эпидемия. Но все-таки, где прячется недружественная цель? Скорее всего, в каком-то из домов, потому что в кустах и за деревьями точно никого нет. Прохожу чуть дальше и, прикрыв глаза, прислушиваюсь. Внутри избушки бабы Любы слышится какой-то топот. Причем очень быстрый. Зомби точно не передвигаются с такой скоростью, а значит... «Твою мать, таракан!» — восклицает Сергей и выставляет в сторону переползающего через порог чудовища дробовик. «Эта тварь выглядит больше тех, которых я встречал ночью, как минимум 2-метровый». Но все-таки пусть с ним разберется Сергей. Мне сильной прибавки по опыту это не даст, зато ему будет очень полезно. Да и не хочется снова мараться об эту мерзость. Отхожу чуть в сторону и смотрю на Сергея, который целится в разгоняющегося все сильнее таракана. Тот бежит в нашу сторону и шевелит усами. Пищит. «Ну, стреляй!» Восклицаю я, когда насекомое подбирается слишком близко. «Что за...» В глазах Сергея вдруг появляется туман, и он, выронив дробовик, задирает голову к небу. «Мать твою!» Быстро перекрываю путь для таракана к Сергею и готовлюсь ударить ножом. «Ну иди сюда, гнида усатая!» Насекомое странно дергает усом, и в ту же секунду у меня в голове все переворачивается. От ужаса произвольно открывается рот.